Всем здравия, дорогие друзья! Мы находимся на благословенной Уральской земле. Большая Медведица нас гостеприимно приняла. Здесь проходит фестиваль «Уральский хоровод», и мы знакомимся с гостями и участниками. Итак, здравия! Здравия! Как звать? Геннадий Касьянов, а друзья Радослав зовут. Геннадий, Радослав, что привело тебя сюда? Друзья. Друзья тебя прям взяли, да, за ручку и привели. Значит, было внутреннее состояние прийти именно к роду своему. Да, и праздник, он, ну почему как бы через друзей? Почему я сказал, что друзья, да? Именно дух, который приводит именно туда, куда нужно. И здесь именно нахожусь именно по этой причине. То, что вот именно по духу. Хорошо. Что здесь показываешь? Чем народ удивляешь? Удивляю фланкировкой, работа с шашкой, умение работать с холодным оружием. Но сейчас вот фланкировка, но так как потом из фланкировки мы переходим к практике боевой шашки, но мы здесь только фланкировкой. Показываем. Здесь что, это будет просто показ, демонстрация, либо здесь обучение будет? Здесь сейчас сегодня было представление на открытии. Есть те, кто захотели поработать. Сегодня мы ознакомимся, а завтра будет мастер-класс. Что будет в мастер-классе представлено? Просто показательные выступления твои, либо я потом, если приду, я также выйду и буду также удало шашкой махать? Это будет в начале, это представление, что такое шашка, и главное, это безопасность. Угу. То есть, как владение и как начинать владеть шашкой. Есть у нас, буду объяснять, вот у нас Федерация Казарла, есть три направления работы с шашкой. Это художественное, спортивное и практическое. Чем они различаются? Сейчас много занимаются и по видео, везде есть художественное. Там крутят, красиво, да, там залезья берут, потому что не острая шашка. Вот. И по-всякому там крутят где-то обухом, где-то еще там, да. А второе направление – это спортивное. То есть спортивное – уже нужно работать с шашкой, чтобы все время шло лезвие. Лезем, как удар, то есть, да? Все движения, да. Угу. То есть это первое, и, ну, как раньше говорили, там пояса раньше давали, да, есть темляки. То есть выполняешь определенную задачу, чтобы был рост. То есть спортивная у нас федерация, и поэтому есть рост у спортсмена, чтобы переходить из одного к другому. Вот такие вот темляки, и тут порубки шашкой. Угу. Вот, и там тоже будут темляки, которые идут по фланкировке. Это спортивное, это базовое движение, как, ну, в карате раньше было кихоны, да, то есть форма какая-то. То есть ты должен выполнить ее именно в точном направлении, чтобы шашка была именно лезвием шла. А в третье, это уже для более продвинутых, где идет практическая фланкировка. То есть будут составлять или мишени какие-то будут, и именно не острой шашкой ты должен пересекать, и, ну, как я их называю, это сеча. То есть, когда ты влетел в кучу народа, да, и ты начинаешь быстро вращать, чтобы она, шашка, не останавливалась. Есть момент, когда раз, рубанул и остановил. А здесь именно, когда фланкирует шашка, что делает? Она не останавливается. И поэтому будут мишени, чтобы точно попасть туда, куда ты хочешь. Не туда, куда полетела. И поэтому уже третий этап, это уже для более продвинутых, которые будут дальше идти. А дальше уже кто из этого переходит на практическую рубку? Ну, кто захочет уже. И у нас соревнования по практической рубке. Так дальше. И там тоже есть свои категории. Там сдают, там, значит, лазу рубят. Там по 5 сантиметров меточки. Ну, на тренировках мы делаем 3 сантиметра, чтобы попасть туда, куда ты хочешь, а не куда полетело. Угу. И еще на скорость. Угу. То есть надо быстро, ловко управлять шашкой. Обычно говорят, шашка – это продолжение руки. Все слыхали, да? Но если ты не будешь управлять своей рукой, как ты можешь управлять шашкой? Угу. Поэтому нужно подготовить руку как шашку. Если ты управляешь рукой, если ты делаешь шашкой восьмерку, ты должен рукой восьмерку сделать. Потом удлиняется нож, бебут и длиннее. И ты начинаешь ее вращать. Крутишь, а сам вращаешься. Больше всего мне понравилось начало. Техника безопасности. Это больше всего понравилось, потому что если войдут пятеро, а потом вынесут семерых, то как-то это... Здесь есть у меня на тренировках, где вот хлопцы у меня занимаются, юниоры. То есть мы делаем меточки где-то по 5-7 сантиметров. Здесь мишень, и здесь. А ты должен попасть. Попасть. То есть нужно еще и промахнуться. Уметь промахнуться. Да. То есть что задача? Вот у нас есть столб. Я должен этот столб обойти и не задеть его. То есть я должен промахнуться по столбу. Чтобы своего вот не рубануть, я, например, иду, да, вот я должен промахнуться, чтобы не задеть тебя. Не только я должен попасть, а я должен еще и промахнуться научиться. То есть когда я управляю, да, то есть задача какая? Первый идет мысль, потом движение. После мысли движение, потому что я захотел туда, пошел. И нейроны связи налаживаются с рукой, потом шашкой. И я уже потом не думаю, куда она полетела. Я запустил, и уже рука выверена таким образом, я ткнул, пошел дальше. То есть надо выйти на такой уровень, когда ты уже владеешь и запускаешь ее туда, куда тебе хочется, а не куда полетела. Ну да. Я всегда хотел как раз спросить, ты уже ответил частично, какая польза от флокировки? Ну это вот то, что в видео идет в большинстве, это, как сказал, художественный свист. Художественно, сабля свистит, да. Шашка свистит, меч свистит, все хорошо, красиво, музыка, там, вставайте, люди, там, что-то такое, да, ох, красиво, там, лезгинка. И вот польза, ты сказал, что в этом есть польза. Да. Если боец подготовленный, то в этом случае тогда внутри останешься. Значит, врагов. Есть момент, когда все говорят, надо начинать с боевой шашки. Ну, конечно, можно начать с боевой шашки. Потом можно прекратить. Без ушей остаться. Ну, без икры отрубают. Ну, икры попадают. Потом вот у нас ребята, которые казаки, говорили, что пальцы там, ну, кто-то зашивает, там еще что-то. Ну, где-то что-то здесь нужно, чтобы было безопасно только тогда, когда ты ее чувствуешь. А чувство, ну, отрабатывается очень медленно. Я все время привожу примеры. Шашка – это как девушка. Надо понять ее природу. Если ты шашка, вот она идет по этой плоскости, и она двигается. Ты убираешь тело, то есть ты подстраиваешься под нее. То есть она вот двигается, как ей хочется. Да? Я ее понимаю. И потом я начинаю тренировать свое тело. То есть у нас есть много к этой шашке много предметов. Короткие палки, длинная палка, тяжелая палка, бревно, которое было, да, и нагайка. Нагайка, она вообще гибкая. Если нагайкой ты крутишь, и она у тебя как палка, значит, у тебя техника нормальная. Если ты начинаешь ее крутить, она у тебя так играет, значит, что-то не хватает в кисти. Шашку вроде ты крутишь, она есть, да? То есть ты подготавливаешь свое тело к шашке. Я ей не управляю, я ее перенаправляю. Если мы в паре танцуем, да, мы тоже танцоры с супругой, да? То есть если мы чувствуем друг друга, да, а мужчина ведущий, он что делает? Он говорит, пойдем туда, пойдем туда. Если она тебе доверяет, ты куда направишь, она с радостью пойдет туда. Шашка то же самое. Ты ее перенаправил, и когда там через петлю проходит, да, то есть вот этот момент, через петлю она будет играть в разные стороны. И тогда состояние внутри, оно такое, ух. То есть она идет, да, то есть ты умеешь ее перенаправлять. И чувствуешь, где тяга идет. И вот это самое главное. Поэтому фланкировка, она прежде всего обезопасывает самого тебя. А потом ты уже, когда ты раз по ноге задел, значит, надо руку дальше поставить или что-то не хватает, бедро не даем. Ты с шашкой это можешь сделать. А когда острая шашка, да, то есть, ну, времени заберет много, да, и так далее. Поэтому шашка боевая, когда я первый раз ее взял, я вот так взял ее, и у меня внутри так где-то полчаса, да, и пошла правка. Вот пока я так, она должна же все порубить и все порезать, да, это же не нож кухонный, да. Такая. И вот она поправила, и потом я стал ее чувствовать, как она идет. И потом ты начинаешь, то есть первое, что это такое, это мысль. И ты чувствуешь дистанцию от тебя, на каком расстоянии. Как бы она ни ходила, она тебя не должна задеть. И там много-много вещей, когда ты начинаешь вращаться, если вот я шашка передо мной, могу продемонстрировать. Да, то есть я развернулся, но она всегда передо мной. Я развернулся, она все время передо мной. То есть она меня не зацепит никогда. То есть я развернулся, туда-сюда. И вот я разворачиваюсь, она все время передо мной. Что бы я ни делал, но главное ноги. Ноги двигаются, таз двигается. То есть ты волной туда-сюда переходишь, перебегаешь. То есть надо ноги еще быстрее. Поэтому мы танцуем. Как давно занимаешься? С 81 года. Ну, это, да. Это была рукопашка, то есть мы в то время, это все было запретно, да, то есть нигде не знали, кроме восточного единоборства. И первое... восточные единоборства подстраивались якобы, да, и потом... Да, оно переходило. Мы там нончаками, саблями рубились, да. То есть рукопашка, вот мне было 16 лет тогда, да. То есть надо было что-то... Вот оно вот горело, я хочу заниматься рукопашкой. Кроме как каратэ там и ушу не было. А я попал к ребятам в джекундо, ну, Брюс Ли. Угу. Стиль Брюс Ли, да. Угу. И когда мы приходили, он говорит, стиль без стиля. То есть не должно быть стиля и не должно быть стойки. Оно где-то вот сродни, да, то есть в стойку ты встал, и получается, что ты только в стойке можешь делать удар, а ты должен удары делать с любой стороны. Любой, да. Да, и поэтому мы больше тренировали тело. И поэтому у нас был лозунг какой? Мое тело, мой щит, то есть душа внутри, и тело должно защитить эту душу. Mm-hmm. А третье, да, то есть оно оружие. Мое тело, мой щит, мое оружие. То есть я должен защитить себя и мог нанести удары. Поэтому это первое. Второе, которое у нас было, все, что ты делаешь тщательно, сейчас, все, что ты не делаешь, делай тщательно, не позволяй себе небрежности или вообще ничего не делай. То есть это только навредит самому себе. И поэтому у нас вот это с 16 лет было правильное заложение вот этой информации. То есть все, что ты делаешь, делай тщательно. Если ты взял шашку, ты взял нагайку, саблю взял, то должен отрабатывать и должен понять саму суть. То есть как она идет, чтобы она тебя не поколотила. То есть понять ее природу. Когда правильно объяснено, ты начинаешь именно этим и заниматься. И тогда ты начинаешь мысль первая, потом движение. И потом нейронные связи с телом быстро начинают работать. Ты повернул, чу-чу-чу. И потом ты начинаешь напряжение это делать. То есть тело должно быстро напряжение идти. Почему, это практика. Почему тебя потянуло именно вот на такой вид жизни? Вот почему холодное оружие, почему фланкировка? Первое, то есть мне всегда хотелось вот заниматься. Вот почему, говорю, вот родослав, да, и по роду что-то вот оно должно было что-то вот прийти. И поэтому вот оно было у меня внутри. Ну, у меня вот, я вот не хочу сказать, что вот у меня казаки там были в роду. Я не знаю, кто они были. Может быть, где-то там что-то было, да, но по сути, по крови, да, я чувствую, что это мое. То есть, если я взял оружие, у меня вот оно состояние, то есть, да. То есть я, когда был с 3 по 7 класс, я на лошадях гонял. То есть у меня вот были, отец там пас коров, да, быков там, все такое. Я все время то в седле, то без седла. Вообще так, как, вот так вот. И все лето. То есть всегда только на конях и гонял. То есть откуда это, да? Отец никогда не садился, да, он ходил, у него был свой пастух, собака была. Вот, он кнут тоже не брал, потому что собака была наполовину волк, он вообще очень хорошо общался с животными. То есть он кнут берет, собака-волк остается дома. Он говорит, ты пастуха взял, я не пойду. Палку берет, он с ним идет. И он только, все, собака побежала. И все, и вот это вот он всегда вот в лесу очень хорошо ориентировался. Вот я не знаю, вот это состояние, вот откуда оно? Вот, ну вот оно вот есть. Сколько, на твой взгляд, нужно среднему человеку времени для того, чтобы научиться, ну, хотя бы не ранить себя и уметь защититься хотя бы самому при помощи холодного оружия, ну, шашки, например? Ну, в зависимости от того, как он будет, сколько будет этим заниматься. То есть здесь вот нужно включение внутреннего. Кто-то может быстро научиться, а кому-то нужно время, и он может вообще не понять, что надо делать. Здесь именно от состояния. Потому что я вот когда взял, да, то есть я чувствую, оно хопа пошло. То есть некоторым не объяснишь. Какие самые удачные такие примеры есть? Вот взял, например, и сразу крутит, и ты не понимаешь, откуда. Ну вот у меня молодец один был, там лет 12, у него очень быстро все легко пошло. Одному объясняю, он так смотрит, головой вертит, вообще понять не может. Угу. То есть это очень, очень трудно объяснить. Он все там вот что-то делает, но вот элементарное движение покажешь, он не воспринимает. То есть образное мышление не включается и не умеет фотографировать. Угу. То есть внутреннее состояние нужно подготовить. Ты увидел, и сразу этот образ надел на себя, и тело начинает двигаться. Как мы, когда мы тренировались, у нас было такое, рассказывали как бы притчу, не знаю, значит, река. На одном берегу один сидит, другой мастер, другой на другом. И, значит, один такой раз показал какую-то форму, тот раз повторил. Тот еще одну форму показал, тот раз повторил. Он такую форму показал, тот раз повторил. Он говорит, откуда ты знаешь, это моя форма, откуда ты знаешь, кто твой учитель? Он говорит, ты. Да, ну то это... есть как, то есть умение, если готовое сознание, да, то есть когда у тебя границ нет в твоем сознании, и ты восприимчив к информации, то есть которые умеют учиться, а есть, которые не умеют учиться. То есть я детям всегда тоже говорю, даже кто танцем занимается, я говорю, надо научиться учиться. Мы не умеем этого. Они приходят на занятия, научи меня, и стоят. Я там руками, ногами, чтобы буду крутить. Я показал, вы повторяете. Если вы повторяете, я вижу что-то, я могу поправить. Но когда вы ничего не делаете, как я могу поправить? Ну, бывают люди, у которых вот координация еще плохая, как деревянный, тут пришел, как буратино, вот вырезай из него, да, и вот ничего не вырежешь. Ничего не вырежешь. А если пластичный, вот все у него движется, и он чувствует, вот чуйка еще такое понятие вот это есть. Чуйка, да. Вот если чуйка есть, то, наверное, тогда он и с учителя снимет все движения, да еще и свое добавит. Абсолютно. Вот у нас был, ну, вот просто по танцам, да, просто я сначала занимался рукопашкой, потом в танцы, потом опять перешел. Эко тебя на это, да. Но, опять же, умение танцевать, опять же, я смотрю, почему вы говорите, как я сюда попал, да, опять же, да, вот так вот вели, я никогда не собирался быть учителем, меня просто вот так кто-то поставил, ты будешь учителем, то есть вот так вели, да, я там учился танцевать, там, видишь, рукопашки и так далее, что такое танец, что такое ритм, мы ритм налаживаем, тоже Брюс Ли говорил, он же тоже ча-ча-ча чемпион 60-х годов, был чемпионом по ча-ча-ча, молодой, да, и он работал быстро ногами, руками, то есть он умел танцевать, что такое, это ритм. То есть бой что такое? Это налаживание ритма, а потом ты ее рвешь. То есть ты должен опередить. Ты должен подготовить себя таким образом, чтобы ты мог опередить соперника, который рядом с тобой. Угу. Поэтому ты не свою ловкость показываешь, а смотришь, как он двигается. И только от него начинаешь идти. Потому что тебе надо же его победить. И поэтому ты должен считывать информацию. Но это опять надо научить, и надо работать в паре. Паре нарабатывает один, другой, там, и третий, то есть люди разные, и поэтому ты должен расширять свои границы. И порой даже ребята с деревни просто бум, умеют один удар делать, и просто тебе там столько лет занимаешься, он тебя одним ударом, и все, потому что он отработал это, и больше ему ничего не надо. Один удар, но мастер. Да, да, да, то есть он хоп, и все, сработал. Бывает такое. Понятно. Ты проводишь семинар, обучение, как к тебе можно попасть? Ну, я сейчас вот начинаю это делать. То есть сейчас вот потихоньку я был у себя в Зеленограде, провожу занятия, класс там, вот. А сейчас я вижу, что уже пора поделиться своими знаниями, ну, кому интересно, конечно. Вот, поэтому можно по телефону, можно... Вот я сейчас сюда приехал, сейчас в Уфе будут, проводил мастер-класс. То есть, опять, не то, что я сейчас собираю, да, а есть люди, которые говорят, ну, видят то, что я как работаю, да, вот, и сейчас в федерации мы продвигаем вот эту вот фланкировку, и сейчас многие говорят, что а приедьте к нам, приедьте к нам. То есть я вот сейчас вот езжу, то, что когда вот приглашают ребят. То есть я не специально сейчас набираю. Ну, вот я там делюсь своим видео, там, да, ВКонтакте, в Инстаграм. Вот, и все там многие, да, как научиться. Ну, кто-то в онлайн. У меня там есть несколько человек, которым в онлайн занимаются. Но опять, то есть есть то, что я выкладываю, да, это информация. А знание передается из уста в уста. Понятно. У нас есть традиция, когда говорящий желает тем, кто его слушает и смотрит. Вот что ты можешь пожелать нашим радиослушателям и зрителям? Я желаю, чтобы сейчас наша родовая память возродилась, и роды наши воссоединились вместе, как было раньше. Вот это сейчас самое главное. Потому что вот раздрайв, когда нас разъединяют, это уже было, мы уже проходили, наши деды прошли это, да. Поэтому сейчас нужно, чтобы все рода объединились в единое целое и во единую, как говорится, силу. Чтобы это была крепость духа и крепость вот наших взаимоотношений, чтобы мы общались, то есть делились опытом и продвигали свою вот эту вот силу, которая будет. Хорошо. Ну что ж, друзья, вот такой у нас получился экспромт-интервью. Большая медведица, Уральский хоровод 2020. Давайте будем жить дружно, как говорил кот Леопольд, но только не просто так «давайте жить дружно», а на самом деле жить дружно. Наш теперь лозунг «объединяй и здравствуй». Быть добру! Увидимся и услышимся. Быть добру! или летит ты на крылатом коне.